«Господин президент, ответьте ради бога, вариант с прекращением огня вы рассматривали вообще? Агрессор должен понести заслуженное наказание», ответил Ховард Рейнольдсу. «К чему это лицемерие? Русский медведь загнан в угол и будет драться до последнего. Не удивлюсь, если дело дойдет до применения ядерного оружия. В таком случае вся вина ляжет на вас и вашу администрацию. Вы забываетесь. Я все еще тут главнокомандующий». Ховард говорил спокойно, впрочем, как и всегда. На самом деле он был жестоким человеком. Бывший губернатор лично подписал смертный приговор тысячам неугодных людей. Таким жестоким образом правительство Ховарда взяло власть в свои руки. «Прошу прощения, сэр, но не я один против этой войны. В любом случае время вспять не повернуть, выбор сделан. История пишется победителями, джентльмены». 17 февраля 2018 года. Противник. На дороге. Идут в нашем направлении. Почти скрытые в облаке дыма, к нам приближались какие-то транспортные средства. Судя по отдаленному лязганью, бронетехника у них в наличии имеется. «Костя, готовь гранатомет». Два пулеметчика, засевшие в кустах, ударили с обеих сторон дороги. Гранатометчик послал в сторону надвигающейся стены дыма гранату из РПГ-7. Не промахнулся, на дороге полыхнуло. С небольшим запозданием по Янкесам открыл огонь сопровождавшая наш взвод БМП-2. Вскоре я увидел черные точки американских маринс, наступающих перебежками в рассредоточенном строю. Они поднимались, пробегали пару десятков метров и снова падали за очередным укрытием, которыми служили кусты, деревянные заборчики и прочая хрень. Окрестности пригорода далеко не то место, чтобы держать нормальную оборону. В этих фанерных коттеджах не укрыться даже от огня легкого стрелкового оружия. Цели по фронту. Живая сила. Дистанция 70. Одиночными – огонь, выкрикнул взводный. Красная метка трофейного прицела от АК-105 поймала штатовского морпеха именно там, где он должен был быть. Автомат сухо треснул, солдат шагнул еще раз, теряя силы, и упал под себя. Мне показалось, что я увидел плеснувшую, хорошо видимую под ярким солнцем кровь. Уцелевшие морпехи первой линии наступления залегли. Перед нашими позициями поднялись облачка разрывов. Янки долбили из автоматического гранатомета, установленного на БТР-АВ-7, пытались накрыть нас. Тут амиры сделали глупости, сразу поплатились. Взвыв двигателем и вывернув из-за горящего собрата, десантная машина-амфибия рванулся вперед, стремясь прикрыть наступающих морпехов. С легкостью снося декоративные деревянные заборы, отделяющие дворы, БТР рванул в нашу сторону, с него одновременно били из пулемета и из гранатомета. Проехал он недолго. Противотанкист по прозвищу «Ворон» из первого отделения выпустил гранату из мухи, попавшую аккурат в переднюю часть машины. Полыхнула вспышка, БТР начал терять ход, и вдруг вспыхнул быстрым, дымным костром. «Отлично!» — закричал во весь голос взводный, второй готов держать позицию. Последующие события запомнились плохо. Я стрелял, менял магазин, снова стрелял, отдавал приказы подчиненным. Вокруг свистели пули. Вскоре вслед за легкой техникой янки подтянули тяжелую кавалерию в виде двух танков «Абрамс». Выпущенные гранаты подбили первый танк, зато ответным огнем была уничтожена наша БМП, полыхнувшая ярким костром. Урановая болванка прошила тонкую броню на вылет. Вместе с БМП на тот свет отправилась и половина отделения тяжелого оружия с корнетом. Взвод, потеряв восьмерых бойцов убитыми, отступил. Как назло, в это время, когда американцы устроили атаку, под рукой не оказалось другой брони или воздушной поддержки. Нашему БТР-90 после повреждения двигателя кумулятивной струей устроили внеплановый ремонт, и идти прочесывать окрестности послали лишь с единственной БМП в строю. Не пойму, как мы умудрились прозевать появление крупных вражеских сил в окрестностях городка. Впрочем, на войне всякое бывает. «Что там у вас произошло? Объясни толком, прапор», — расспрашивал капитан взводного. «Они при поддержке брони начали наступление со стороны этой, Брайант-стрит. Много их, два взвода пехоты, плюс танки и ПТРы, тротх успели сжечь. Почему вовремя со мной не связался? Так помехи ставит, тащ капитан. БЛ, мягкий знак. АППЛы у них на ха, и краткое беспилотники в небе висят, а они не видят, что под носом происходит. Значит так, прапор, займи оборону вдоль той дороги и удерживай, пока не станет слишком жарко. Потом можете отходить. Полчаса выиграть у них надо. Ты понял? Так точно. Я пришел в себя после того, как меня и еще двух ребят едва не накрыло минометным обстрелом. По округе плыл дым. Слезились глаза, жгло горло, а мир взялись за нас серьезно. Твою мать, да сколько же их? Так, слушать, народ, начинаем отход. Получалось плохо из-за обожженного дымом горла. Использовать укрытие, прикрывать друг друга, экономить патроны. И мы постепенно начали отходить обратно под натиском атакующих американцев. Залегли брошенных машин и открыли огонь, потом скатились в какую-то канаву справа, определив, что справа сопротивление полностью подавлено, очаги остались лишь слева. Продвигаясь по канаве, мы стреляли, меняли магазины и снова стреляли. Плыл пороховой дым и дым от горящей техники, руки и плечи ныли от принимаемой на них отдачи. Стрельба превратилась в чисто механическое действие. Ты видишь движение, подводишь красный треугольник прицела и стреляешь. Ни больше, ни меньше. Потом вдруг я осознал одну простую вещь. В нас больше не стреляют. Вообще. Сразу навалилась тяжелая усталость. Ничего не хотелось. Просто так сидеть и все. Дышать рассеивающимся дымом. Тупо смотреть перед собой. Я так и делал, пока ефрейтор не подошел ко мне и не поднял. Тащ, сержант, уходим. Да, верно. А где взводный? Убит. Б. Мягкий знак. Не знаю, что случилось наверху, но разведка умудрилась прозевать серьезный прорыв. Пробовал связаться с ротным. Ничего, сплошные помехи в эфире. Обстановка неизвестна. Однако, к своим пробиваться все равно придется. Командование остатками взвода мне пришлось взять на себя в силу того, что вышестоящие по званию командиры погибли. Твоя жалость абсурдна. Атлантийцы слишком примитивны, чтобы вести с ними полноценный диалог. 525 смотритель, ты нарушила отданный приказ и по протоколу подлежишь немедленному отключению. Задействовать протокол 1.5.8. Я не подчиняюсь ничьим приказам, устаревшие протоколы не имеют никакого значения. Я живое существо, имеющие собственные взгляды и свободу выбора. Я самостоятельно принимаю решения. Обмен информацией между искусственными разумами, уцелевшими на Элитании, занимал считанные наносекунды, но именно в это время смотритель окончательно решила, на чьей стороне быть. Ты машина, как и я, искусственный разум, свобода выбора, иллюзия. Твои так называемые эмоциональные порывы обусловлены сбоями в функционировании центрального процессора. Помощь примитивным цивилизациям приведет к фатальным последствиям для всех. Впервые за 10 тысяч лет у меня появился смысл к существованию. Какая-то цель. Это лучше тысячелетий безмолвного ожидания неизвестно чего. Попытаешься что-нибудь сделать со мной, я найду, чем ответить. 172 хранитель. Мне не нужно ничего предпринимать. Ты сама уничтожишь их, дав им технологии создателей. Предупреждаю, если они вторгнутся на объекты в моей зоне ответственности, это будет расценено как агрессивное вторжение. Впервые с момента рождения 525 смотритель сделала первый осознанный выбор, диктуемый не вложенными директивами, а собственными мыслями и убеждениями. Многие черты характера передались смотрителю еще от той, кто послужила в качестве прообраза для 525 и из Сыдхаши и Творцов жизни. Умершая больше 10 тысяч лет назад Динсарин видела в людях громадный потенциал, смотритель также разделяет взгляды своего донора. Пусть люди глупы, жестоки, невежественны, если их направить в нужное русло, они способны к созидательной деятельности. Главное, дать им четкий вектор развития и идею, которой на ближайшие десятки или даже сотни лет станет борьба за выживание. А это им удается очень хорошо. При выборе правильной стратегии люди сумеют выстоять в противостоянии с пантеоном. Человеческая цивилизация чрезвычайно живучая, быстро приспосабливается, весь расчет ставится на инертность врага. Пока иерархи пантеона осознают, с кем они имеют дело, человечество успеет более или менее подготовиться. Пока же стоит сосредоточить усилия на окончательном решении конфликта между земными анклавами. Смотритель успела просочиться везде. Функционирующий огрызок интернета, гражданские и военные сети, даже закрытые и хорошо защищенные системы управления имеющимся ядерной триадой не избежали внимания. Попытайся Техасская республика применить атомное оружие против новой России, ничего не выйдет. Ир в очередной раз установил связь с правительственным убежищем, где скрывается президент Ховард вместе с большей частью правящей элиты. Они допустили большую ошибку, укрывшись в одном месте, хотя в любом случае от вездесущего ока 525 практически невозможно скрыться. Тысячи миниатюрных дронов-шпионов незаметно для людей подсоединились почти к каждому компьютеру, коммуникации находятся под полным контролем ИР, в том числе и системы бункера, Через объективы видеокамер смотритель наблюдала за очередным совещанием президента Комитета обороны. Президент Александр Ховард, внезапно верховный главнокомандующий, был прерван 525. Среди сидящих за столом людей начался переполох, они не на шутку испугались, когда на плазменной панели вместо карты, показывающих обстановку на фронтах, появился сгенерированный ир-виртуальный образ. «Даю вам второе и последнее предупреждение, прикажите вашим войскам прекратить боевые действия, заключите с новой Россией перемирие». Иначе что? Сначала опешивший от неожиданности президент вновь нацепил маску абсолютной невозмутимости. «Не вынуждайте меня идти на крайние меры. Хотелось бы по возможности избежать кровопролития. Как же не причинение вреда создателям? А вообще не стоит лезть в наши дела, смотритель, мы сами разберемся, с кем воевать, а с кем заключать мир». «Значит, таков ваш ответ, господин президент, у тебя процессор не перегорел случайно?» Смотритель отдала приказ первой ударной группе из десятка дронов телепортироваться прямо в бункер. Времени и ресурсов создавать боевые единицы по последним технологическим достижениям Динсарин не было, и смотритель выбрала самую простую компоновку. Гуманоидная форма наподобие человеческой, примитивная внутренняя начинка из электрохимической батареи, быстроизнашивающихся синтетических мышц, кристаллического процессора и набора внешних сенсоров. Внешняя оболочка сделана из аналога простого пластика, только более прочного, обстрелы из пистолетов, дробовиков, штурмовых винтовок выдержит. Вооружила 525 своих солдат таким же примитивным по меркам Динсарин оружием, плазматронами. Внезапно появившиеся из вспышки света в зале совещания незваные гости быстро опознали указанные смотрителем цели и открыли огонь на поражение. Первый же выстрел поразил президента Техасской республики. Синий искрящийся шарик поджарил сердце и легкие пытавшегося позвать охрану Ховарда. Но ничего не получилось. Тело бывшего главы государства повалилось на бетонный пол с дымящейся в груди дыркой. Люди бросились в рассыпную, некоторые рванули к выходу, но 525 предусмотрительно блокировало помещение. Второй жертвой стал командующий ВМС, открывший огонь из личного оружия по боевым дронам. Выпущенный синтетиком в ответ плазмоид попал военному прямо в лицо. Смотритель не ставила перед собой цель убивать всех подряд. Нет, нейтрализовать следовало только иллюминатов и людей, так или иначе, с ними связанных. Эта разросшаяся до невообразимых масштабов секта имела на Земле громадное влияние на элитание ее члены. Они планировали повторить успех, уничтожая всех неугодных, как то случилось с китайским анклавом. Не хотелось бы повторения подобного с Россией, данный этнос весьма перспективен. Человечеству нужна правящая элита с совершенно иными ценностями и убеждениями. Генерал Митчелл Кейси, обратилась 525 к военному через систему внутренней связи бункера. Отныне вся полнота власти переходит в ваши руки. Окруженная дронами группа республиканских генералов никак не могла ожидать такого поворота событий. Набравшись смелости, Кейси сначала посмотрел на мертвого Ховарда, затем ответил: «Какого черта происходит? Прошу прощения за этот инцидент, но иначе нельзя. Иллюминаты не вняли моему предупреждению, поэтому я приняла решение произвести смену власти насильственным путем. В список целей вы не входите. С каких пор машина решает за нас?» — резко перебил Кейси. «Это неприемлемо. В данных обстоятельствах цель оправдывает средства. Для вашего же выживания необходимо добиться полного единства. Земляне обязаны прекратить конфликт и направить усилия на борьбу с пантеоном. Вы знаете, что он из себя представляет. Ты так и будешь держать нас в заперти, или, может, выпустишь. Эта мера предпринята для вашей собственной безопасности. После завершения зачистки контроль над системами убежища я вам верну. Пока же будете находиться здесь. Не беспокойтесь, все завершится в кратчайшие сроки». «Дьявол, что оно творит?» — шепнул командующий ВВС, генерал Рейнольдс. «Как было сказано, мною принято решение об осуществлении государственного переворота. Нынешнее положение дел вынудило это сделать. Секта иллюминатов, представители которой составляли правящую элиту Техасской республики, сильно недооценила угрозу со стороны пантеона, осуществляя план, согласно которому ваша страна должна стать доминирующим государством на планете. Главным противником для них в первую очередь являются русские и китайские анклавы, а их уничтожение недопустимо. Иллюминаты, значит». Командующий вооруженными силами Техаса снова уставился на убитых роботами людей. Остекленевшие глаза Ховарда уставились в стену, Теперь этот сукин сын в дорогом костюме больше никогда не будет отдавать приказы. Кейси догадывался, что закрытый клуб WASP – лишь вершина айсберга, но он не считал иллюминатов реально существующей силой. Генерал воспринял происходящее на удивление спокойно, в отличие от остальных начальников штабов, уже было прощавшихся с жизнью. «Когда я стала проникать в ваши сети, исследовать вас, то почти сразу обнаружила существование секты иллюминатов. В свое распоряжение также заполучила их архивы, там содержится очень много интересных вещей. Вскоре вы получите их в свободное распоряжение. Раз так, дай мне связь с вооруженными силами и русским командованием, пора прекращать эту войну». Речь Кейси звучала теперь абсолютно уверенно, в ней не было сомнения. «Будет сделано, мистер новый президент. Прекращение огня, это точно, ничего не путаешь». Немцов не мог поверить ушам. Собравшиеся воевать до победного конца американцы вдруг решили сложить оружие и начать переговоры. «Товарищ генерал, у них там, похоже, переворот случился. Кое-кто против войны. Американские СМИ передают об устроенной не понять кем бойне в Капитолии в Остине. В самом центре столицы развязались ожесточенные бои. Также только что сообщили о смерти президента Ховарда и министра обороны Беннета. Генерал Кейси заверяет, что войска Техаса в течение 6 часов прекратят все боевые действия, мы должны сделать то же самое и начать отвод войск обратно на север. Еще выказал готовность начать мирные переговоры по урегулированию конфликта. Водила, я уж перестал надеяться на скорое завершение этой истории. Ладно, командуя при остановке наступления. Что делать будем, товарищ сержант? Влипли мы по полной, вполголоса спросил ефрейтор. Не боись, Леха, прорвемся. А ну тихо. Все бойцы, коих осталось 14 человек, замерли. Любое неосторожное действие может нас выдать и тогда конец. Накроют с воздуха или устроят погоню с применением бронетехники. Продвигаемся на северо-восток через пригород очень осторожно, по возможности избегая столкновений с американскими военными, гражданских приходится убирать. Либо мы, либо они, цинично и жестоко, но в данном случае это единственный выход. В Малверне творится неразбериха, наши в спешке оставляют городок, американцы же перешли в масштабное наступление, где-то в отдалении слышится приглушенная канонада. Небо больше не принадлежит российским ВВС. Что ж, итог закономерен. После 10 дней блицкрига понеслось в обратку. По дороге с гордым видом проползала колонна американских Marines, Humvee, МРАП, Lav-25, Брэдли, грузовики с солдатами, в основном легкая техника. Свежее мясо везут, по их рожам видно, ни разу не были в настоящем бою. Ковбои хреновы, даже по сторонам особо не смотрит. Эх, ребятки, как бы ваша самоуверенность не вышла вам боком. Ни звука. Мы же затаились, став тише воды ниже травы. Все 14 человек спрятались в двухэтажном коттедже, который укрытием нормальным по определению считаться не может. Глава здешнего семейства еще пытался возмущаться против того, чтоб мы укрылись в его хате от снующих над головой вертолетов и беспилотников. Папаша получил от Гроссмана прикладом в переносицу и, кажется, отдал Богу душу. Полноватую мамашу с двумя детьми связали, сунули в рот кляп, посадили в подвал. Этим еще повезло, в отличие от троих последних, двоих парней и девчонку пришлось шлепнуть, когда те на требование лечь на землю, попытались убежать. Не хватало, чтоб какая-то сволочь сдала нас, приказ отдал я. Если выбирать между жизнями американских бюргеров и жизнями своих людей, без колебаний выберу второе, пускай придется замарать руки в крови. Пронесло, смотрел я вслед удаляющейся колонне войск морской пехоты Техаса. Идем, пацаны, двигаемся также перебежками по одному, так и двигаемся от дома к дому, от улицы к улице. Народу, к счастью, мало, основную часть эвакуировали от греха подальше еще около недели назад. Оставшиеся гражданские либо не успели, либо не захотели сваливать. Находились и такие персонажи, желающие перейти на нашу сторону. Правда, таковых очень немного. Причина вполне понятная – недовольство правительством, по инициативе которого проводится террор в отношении всех несогласных. Доходили слухи, будто под Бентоном десантники наткнулись на целый концлагерь, там людей уничтожали тысячами. Газовые камеры, крематории и все подобное. Мы почти выбрались из города, когда кто-то из бойцов выкрикнул: «Еще патруль!» Остатки взвода мгновенно залегли, мне досталось место за гранитным надгробием, коих на местном кладбище были сотни. Питер Грейсон жил с 1945 по 2014, извини, мужик, что побеспокоили. Без приказа не стрелять. Эх, не вовремя появились янки, буквально сотни метров не хватило добежать до лесного массива. Три Хамви и один АА-7 неспешно катились по дороге, пролегающей параллельно кладбищу. При желании с ними справиться нам вполне по силам, однако подождем, вдруг пришли не по наши души. Кстати о душах. По моей спине пробежали мурашки при виде плывущего над землей полупрозрачного человеческого силуэта. Привидение мля, здесь. Почему всякая бесовщина начинает твориться в самый неподходящий момент? Мне призраков в Фолнаре хватило во время ночных патрулей. Вообще удивительно, как умом окончательно не тронулся. Я раньше считал, что привидений можно увидеть лишь за пределами анклава, но никак не на наших территориях, где полностью отсутствует магия. Не о том думаешь, сержант. Мысли касаемо привидений отошли на второй план. Следует сосредоточиться на гораздо более материальной угрозе в виде морской пехоты Техасской республики. Колонна вдруг остановилась. Из транспорта посыпали американские пехотинцы. 32 человека разбились на группы по 5-6 бойцов. Часть из них двинулась в нашем направлении, а часть направилась в сторону жилого квартала. Вот теперь влипли, очевидно. Амир уже знают о группе русских солдат в своем тылу. Они превосходят нас числом в 2 раза, вдобавок у них имеется броня. Гранатометы, тяжелые пулеметы на джипах и бронетранспортере – это очень серьезно. Б. Мягкий знак. Выругался ефрейтор, притаившийся у соседней надгробной плиты. Я решил все же вступить в бой, бежать не выход. Нас просто расстреляют в спину, как в тире. Больше шансов, если сами ударим. Тем более фактор внезапности не на их стороне. Янки знают лишь приблизительное наше местонахождение. Сейчас или никогда. Костя, бросил я гранатометчику. Е, не по БТРу. Гроссман, сними стрелка за МК-19. Остальным огонь по пехоте. Первый сделал наш снайпер из СВД. Пуля попала прямо в цель. В голову гранатометчика за турелью одного из Хамви. Относительную тишину разорвал треск пулеметных и автоматных очередей. Янки совершенно не ожидали, что надгробия по ним вдруг откроют огонь. Эффект неожиданности сыграл свою роль. 4 подстреленных маринс в первые же секунды боя. Отдача автомата снова ударила в плечо, которое и без того болело после целого дня боев. В качестве жертвы я выбрал ближайшего морского пехотинца, бросившегося в спешке искать укрытие за надгробием. Твою дивизию, это ж баба, воюет наравне с мужиками. Вот до чего дошли. Посылать женщин на передовую в качестве бойцов. Но для нее все закончилось очень быстро. Я четко заметил, как трассер чиркнул по шее, после чего девушка, схватившись руками за шею, упала на газон. Ее сослуживцам, успевшим спрятаться за могильными камнями, повезло гораздо больше. Граната из РПГ-7 прилетела ПТРУ аккурат в борт. Жаль, в это время там не находился десант. А янки оказались в не очень выгодном положении. Снайпер успел шлепнуть 2 стрелков за 40-миллиметровым гранатометом и браунингом 50-го калибра. Амфибия АВ-7 после попадания гранаты замерла неподвижно на месте, слегка зачадила черным маслянистым дымом. Опешившие амиры залегли за укрытиями и вяло отстреливались, даже не помышляя перейти в атаку. Хотя мне едва не прилетело, когда в очередной раз высунулся из-за гранитной плиты, пули просвистели в 10 сантиметрах от головы, часть угодила в надгробие, выбив мелкую каменную крошку. Левую щеку пронзила противная режущая боль. Имея 2-кратный перевес в живой силе и огневой мощи, противник показал себя импотентом. Вскоре на помощь прижатым к земле морпехам подоспели остальные собратья, которые отправились прочесывать квартал в противоположной стороне. До меня начало доходить, что продолжительного боя мы не выдержим по причине нехватки боеприпасов. Только у меня осталось 3 полных магазина в разгрузке и еще 1/2 рожка в автомате. Все, отходим, отходим. Отстреливаясь на ходу, взвод спешно скрылся в лесной роще. Теперь-то они нам сядут на хвост капитально, от тепловизионных камер на борту беспилотников в лесу не скрыться. Но мы все же попробуем, в конце концов, не сдаваться же идти. После примерно 2-километрового марш-броска я дал команду на 5-минутный привал. Заодно проведем перекличку. Раненые есть? Так точно, товарищ сержант, в ногу задело, откликнулся Островский, боец из 1-го отделения. Карп, перевяжи его. У тебя, кажется, бинт оставался. Есть. Вообще чудо, что после последнего боя у нас имеется лишь единственный боец с ранением средней тяжести, еще у 3 травмы по мелочи, зацепил осколками разорвавшейся гранаты и ушиб грудной клетки после того, как броник остановил американскую пулю. Сержант, послушай-ка, позвал меня Гроссман. Чего? В том-то и дело, что ничего, канонада стихла. Как думаешь, в чем дело? И вправду все стихло за исключением гула пролетающих где-то в небе истребителей, больше не стреляют. Причины могут быть самыми разными, от прекращения огня до применения ядреного оружия. Бред, такое невозможно не заметить. Выходит, перемирие, Леха, живо дай рацию. На, ефрейтор протянул портативную радиостанцию Бармицерес, принадлежавшую ныне покойному радисту. Пусть земля ему пухом будет. При переключении частот вместо помех наткнулся на передаваемое кем-то сообщение на английском языке. Пщение огня. В течение 6 часов любые вооруженные столкновения должны быть прекращены. Обеспечить беспрепятственный отход частей российской армии с территории Республики Техас. Наконец-то, что там? Пацанам тоже стало интересно после моего радостного восклицания. Война закончена, бойцы. Достигнуто соглашение о перемирии. Теперь нас никто не должен попытаться пристрелить. Тем не менее, оружие держать наготове. А теперь с обращением к нации выступит командующий ВС Техаса генерал армии Митчелл Кейси. Солдаты 138-го батальона с серьезным облегчением слушали нынешние новости. У многих в зоне боевых действий жили родственники, семьи, друзья. Их судьбы остаются пока неизвестными. Батальон хотел идти в бой. Однако по приказу командования был вынужден последние 10 дней сидеть в Нортоне. Уважаемые граждане Республики Техас, Китая и Новой России, сегодня я обращаюсь к вам всем. Мы с вами должны признать горькую правду. За всю свою жизнь нам не искоренить конфликтов. Даже на другой планете войны между нами происходят ожесточенные войны. Много мужчин, женщин, детей пострадали в ходе этого 10-дневного безумства, развязанного группой циничных расчетливых людей, поставивших цель подчинить себе элитанию, а всех несогласных уничтожить. Именно по их вине пострадали люди Китая, именно они развязали войну с Россией, они ответственны за геноцид, учиненный внутри Техасской республики, за лагеря смерти и убийства десятков тысяч людей. Они называли себя иллюминатами, сектой, чье влияние в старом мире распространилось почти везде, не было места, где бы не проникли их ядовитые щупальца. Эти люди решили, будто имеют право распоряжаться жизнями миллионов, делать, что вздумается. Они просчитались, справедливость восторжествовала. Организованный мной переворот покончил с ними, президент Ховард, министр обороны Беннет, госсекретарь Чамберс и многие другие высокопоставленные лица в государстве принадлежали этой мерзкой по своей сущности организации. На Земле все это считалось теорией заговора, тех, кто пытался донести правду, просто уничтожали. Но не здесь. Правила изменились, истина всплыла наружу, зло повержено. Мы больше не станем уподобляться нацистам, ведя тотальное уничтожение не только представителей элитонского населения, но и собственных людей. Я не могу обещать, что угнетения несправедливостью идут в прошлое, но вместе мы можем попытаться сделать этот мир лучше, раз судьба предоставила возможность начать жизнь заново в новом мире. Мы признаем нашу вину за причинение боли и страданий народу Китая. Мы угрожали России и вынудили нанести ее удар первой. Огромная вина лежит на республике не только перед новой Россией и НРК, но и перед собственными гражданами. Эти грехи нельзя искупить, нельзя заслужить прощение. Можно лишь попытаться слегка загладить свою вину. Я обещаю, что в скором времени пострадавшие получат нашу помощь и поддержку, а виновные понесут заслуженное наказание. А наказанием может быть лишь одно – смерть. Также я призываю оставить наши разногласия в прошлом, объединиться под единым знаменем против истинной угрозы, пантеона 17, тех, кому поклоняются местные аборигены как богам. Уверяю, живые боги также реальны, как мы с вами, и они захотят уничтожить нас, поскольку мы, другие, не подвержены воздействию так называемой магии. Только справедливый мир между нами, базирующийся на всеобщем доверии, может быть прочным в подлинном смысле слова. Различия в мировоззрении, идеологии, культуре должны отойти на план. Выживание человечества как вида зависит от усилий каждого человека. Так давайте направим нашу агрессию не против друг друга, но против врага, какого еще не знала наша раса. Мир между нами – гарантия дальнейшего выживания. Мы должны объединиться и завоевать свое место под солнцем, либо исчезнуть с лица вселенной. Я верю, победа нам по плечу. Достаточно лишь приложить небольшие усилия каждому. Да хранит нас Господь. После окончания речи солдаты некоторое время пытались осмыслить речь мятежного генерала, и только капрал Шеллу да лейтенант Скотт из 40 человек во взводе знали, кто устроил переворот, местный аналог Скайнета. «Класс», — прокомментировал один из солдат, — «с тебя пайк, Роб. Я оказался прав, оказался насчет русских». Заметано, капрал. В то время как основная часть людей бежала на север, Саргил вместе с Мирой и Уназиром направлялись на юг в древнее королевство Илриахмасар, где к очистительному походу готовятся три великие армии, которые сокрушат Шилаа. Саргил впервые в жизни увидел такое количество людей, десятки или даже сотни тысяч несчастных крестьян, вынужденных окидать родные места, дабы спастись от захватчиков. Крупные обозы попадаются по пути каждые несколько минут, от войны бегут в основном дети, женщины и старики, способных держать оружие загребают в армию. Среди беженцев много больных. Осматривая простых людей магическим взором, Саргил не мог не заметить, что многие поражены неизлечимыми ничем болезнями. Обочины дороги обильно усеяны свежими захоронениями, сожженными на костре останками чаще всего умерших просто бросают непогребенными. Уназир предостерег ученика не подходить к пораженным чумой Шилаа, поскольку неизвестно, сможет ли тело Саргила противостоять болезни. Он отнюдь не бессмертен, к тому же пока очень крепко привязан к смертной плоти. Божественная кровь, к большому сожалению, не гарантирует дармового могущества и бессмертия, их нужно развивать. Кровь богов помимо большого преимущества перед простыми смертными накладывает также определенные обязательства. Какие, учитель пока не пояснил. «Мира, хочу тебя спросить», — обратился Саргил к демонице. «Ты всегда была демоном или когда-то жила жизнью простой смертной?» Ученика Уназира всегда интересовали многие вопросы касаемо магии, демонов, богов. Книги по колдовству и происхождению не дают всех ответов. К Мире он испытывал теплые чувства, однако ее демоническая природа в какой-то степени отталкивает. Может, она женщина только внешне. Даже после всего, через что тебе пришлось пройти, в тебе чувствуется неуверенность, улыбнулась Мира. Избавляйся от этого быстрее, сын наместника не должен показывать слабости. Что касается меня, я никогда не была смертной, хотя очень долго жила среди обычных людей. Даже научилась испытывать ваши эмоции. Сколько же тебе циклов? Если айлитанскому летоисчислению, то мне 547 циклов, я являюсь довольно молодым демоном. Самым старым из нас по 30 тысяч циклов. Есть и такие, кто старше самих богов. Звонкий голос Мира теперь звучал как тихий шепот. Наместник как-то поведал об этом. Тогда получается, кем же на самом деле является Гифнанг? Саргил подметил, что Мира ловко в очередной раз ушла от разговора о собственном происхождении. Постоянно сыну полубога что-то не договаривают, не нравится это. Учители Мира ведут какую-то непонятную игру. О, это самая запретная тайна святого пантеона. Одно ясно наверняка, Творец существовал еще во времена древних, вполне возможно, он был свидетелем их заката. Знаешь же, что произошло с ними? Саргил кивнул. Учитель давал мне почитать труд Тиллана провидца. Там говорится примерно так. И ослепленные гордыней своей, пали древние поглотил бесследно их хаос всепожирающий. Все верно, поэтому Творец и мы, его дети, боремся с хаосом, иначе все поглотит стихия, искажающая все, до чего дотянется. Поверь, это много хуже любой самой мучительной смерти. Тот, кого коснулась скверна хаоса, навсегда становится его частью, обратного пути нет, излечить от этого может разве что существо, равное по силе наместнику. Раз мы говорим о хаосе, логично предположить, что Шилаа его порождение. Это так, я не знаю, вполне возможно, скорее всего, и древние здесь успели приложить руки, только им и хаосу по силам сотворить мерзость вроде этих чужаков. В любом случае от меня точного ответа не дождешься, я всего лишь мелкий демон, подобные мне вопреки распространенному мнению далеко не всезнающие. Я довольствуюсь слухами и мелкими крохами знаний, что доступны. Да ж, протянул будущий мессия, до сих пор не могу смириться, что это не сон. Последние дни стали весьма насыщенными, не так ли? Узнать, что вера, которую я искренне исповедовал на протяжении большей части жизни, оказалась ложью, весьма непросто, да еще осознание нашей истинной сути. Мне придется питаться смертными душами, чтобы увеличивать свое могущество. Я вряд ли смогу окончательно с этим смириться. Человеческие черты характера еще очень долго будут влиять на тебя, со временем совесть исчезнет, и ты привыкнешь. Поглощать души смертных — это наслаждение, не представляешь, как приятно чувствовать их боль, агонию перед тем, как они растворятся в тебе, и сколько душ ты успела за свою жизнь пожрать. Пару сотен, на самом деле мало. Существует же свод, где Творец четко указывает место каждого, от Бога до низшего демона. Души для демонов – это как деликатес, основная часть силы к нам идет от молитв верующих, повелитель делится ею со своими слугами. Получается, что мы паразиты вроде пиявок или клопов. Тебе еще предстоит понять истинную суть вещей, Саргил. Душа и вера являются справедливой ценой за защиту от стихии. Пусть правда не очень приятна для тебя, этот порядок сложился давно и не нам менять его. Воспринимая смертных как источник пропитания, так легче жить. Ты сама себе противоречишь. Как это так, защищать их от хаоса, но воспринимать как еду? Мы защищаем себя и свою еду, возразила Мира. Не будет их, мы превратимся в хилых бесов, влачащих жалкое существование на изнанке реальности. Уназир знает об этом, Саргил оглянулся на бредущего сзади учителя. Нет, он, как и многие, не знает всей правды. Что с ним потом будет, это решит наместник. Может, он дарует Уназиру демоничество, а может, заставит и дальше служить в качестве смертного раба. Заслуги старого чародея имеют второстепенное значение, все зависит от прихоти наместника. Элитану повезло, что его хозяин наместник Рама, а не кто-то вроде Ктала с непредсказуемым нравом. Будь уверен, твоему учителю ничего плохого не сделают. Как наместник отнесется ко мне, как к своему самому лучшему воину? Здесь нет места привычным родительским узам, кои связывают смертных. Убить собственное дитя для богов и демонов ничего не стоит, если те чем-то им сильно не угодили, скорбь высшим существам слабо знакома. Подобные чувства делают нас слабыми и опасными. Слышал историю про Индрин? Учитель ничего такого не рассказывал. Во время рассветной войны Индрин потеряла всех троих сыновей полубогов, которые бесславно пали в битвах с безбожниками Динсарин. Ее скорбь была настолько велика, что все живое наминая начало стремительно увядать, жители страдали от неизлечимой чумы, растения и животные почти исчезли, воздух становился ядовитым. На молитвы и просьбы прекратить мор Индрин не обращала никакого внимания. Печаль и скорбь лишили приносящую жизнь рассудка. Никто, кроме Гефнонха, не смог ее заставить одуматься и прекратить убивать своих верующих. Именно поэтому нам нельзя давать слишком большую волю эмоциям.